Если теософия ставит божество под власть кармических законов, то Библия, напротив, видит Бога освобожденным от всех внешних понуждений. Бог Ветхого Завета явлен прежде всего как воля. Если она желает, чтобы Иаков, младший сын, а не первенец Исав, стал наследником обетований, эта воля и делает его таковым. И причина такого поступка Творца не в кармическом прошлом Исава или Иакова, а в будущем, причем не только в ближайшем, то есть приходящемся на период земной жизни братьев, но в гораздо более отдаленном. Спустя века отношения Нового Завета к Ветхому Завету будут строиться именно по образцу отношений Исава и Иакова. Народ Израиля – первенец Божий. Израиль – сын мой, первенец мой. Исход, глава 4, стих 22. Но однажды это право особой, исключительной близости к Богу перейдет на новый народ – народ христиан. От их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Послание к римлянам, глава 11, стих 11. Исторически отношения Израиля и христиан осмыслялись по образу отношений Исава и Иакова. Именно в этом контексте и вспоминает историю двух братьев апостол Павел. Но с точки зрения христианской историософии, причинно-следственная связь здесь скорее обратная. Рассказы о переходе Божиих благословений, о переходе прав первородства включены в книги Ветхого Завета, в священные книги евреев для того, чтобы Израилю было легче понять духовный смысл происшедшей трагедии. Будущее событие, предвидимое Творцом, есть причина его прообразов, которыми промысл насыщает священную историю и тем самым готовит наступление полноты времен. Первый раз эта тема зазвучала в рассказе о наречении имен животных. Человек, который в порядке физического времени, новичок в мире, последыш, оказывается главой земной семьи. В глазах Бога он старше, важнее, существеннее всех животных, даже самых древних. Примечание. По мысли преподобного Ефрема Сирина, Ева должна была это заметить при разговоре со змеем. «Сравним тебя, змея, с Адамом. Если ты станешь уверять, что ты старше Адама, то само имя твое обличит тебя, что гораздо моложе ты Адама. Адаму было предоставлено наречь имена животным, чтобы показать великое старшинство его над ними. Не дети дают имена родителям, но от старейших переходят имена к юнейшим». Преподобный Ефрем Сирин, Адам и Ева. Конец примечания. Во второй раз тема передачи прав первородства появляется в четвертой главе книги Бытия. Уже в рамках человеческого рода достоинство первородства отымается от Каина и переходит сначала к Авелю, а после его убийства к третьему сыну Адама, к Сифу. Наконец, пройдет еще некоторое время, и в середине книги Бытия этот мотив зазвучит уже весьма резко. Исав за чечевичную похлебку уступит своему младшему брату Иакову право первородства. Книга Бытия, глава 25, стихи с 29 по 34. Более того, минуя старшего Исава, на Иакова от их отца Исаака перейдет участие в завете с Богом. Книга Бытия, глава 27. Иаков на смертном одре благословляет младшего Ефрема, отстранив старшего Манассию. Книга Бытия, глава 48. А в следующем ключевом пункте еврейской истории первенство наследует Давид, отстраняя семерых старших братьев. Первая книга Царств, глава 17, стихи с 12 по 14.